Вторая дорожка пятой кассеты. Славомир тоже не жаловался на раны, и он не нарушил ни одного своего гейса, не спал ногами на север, не ел утиных яиц. В тот же день я смешала листы мать и мачехи, мяты подорожника, залила кипятком и закутала потеплее. Я была бы плохим кметем, если бы ничего не сделала для вождя. К вечеру настоялось доброе снадобье. У братьев вереды пропадали, если дня по три пили его. Я чисто вымыла глиняную чашку и нацедила в нее горячего зелья, сладковато пахнувшего сеном. — Снеси воеводе, — попросил я блуда. — А сама что? — съязвил новогородец. — Сердце заячье проглотило. Он был прав. Ныне я редко пятилась и отвядших мужей. Я выучилась метать с улицы двумя руками одновременно, и обе втыкались, куда метила. Я ни за чьей спиной не пряталась в битве, и даже Хауку нелегко было меня одолеть. Но перед вождем я до веку буду стоять, как в посвящении, в день, когда обогряли мечи. — Испей! — поклонилась я ему перед вечерней. Он посмотрел на пар, завивавшийся над чашкой. Я немедленно вспомнила, как мать протягивала ему молоко. Кровью обернулось ему то молоко. Ой, не лезь бы мне, куда ни просили. Тут как бы еще 10 вередов не вскочило из-за меня. «Поставь», — сказал воевода. Я поставила и отошла, как отстегали меня. Ноги гадко дрожали. Я так и не посмотрела, взял ли он снадобье. «Наверное, взял». Не отказываться же снова от угощения. Или запрет, однажды нарушенный, не мстит второй раз? Вечером, когда я уже привычно подходила к клете, где жили датчане, меня встревожил нежданный смех из-за двери, и я остановилась. Так смеются ражие парни на грубую шутку о женщине. Я различила смех Халка. До сих пор он с трудом говорил, а чаще шептал. Радость плеснула теплой волной. «Подумаешь, — отстегал воевода, — есть и другие люди на свете». Хаук сказал, — «Мне теперь только свистнуть, сама прибежит». Я опустил руку, протянутую к двери. «Расскажешь потом, на кого она больше похожа, на девку или на парня? — проворчал старший датчанин. «Расскажу». — пообещал Хаук весело. Вот когда что-то натянулось, а потом слезло с меня, точно лопнувшая кожа после ожога, я повернулась и так же тихо пошла прочь, и воздуха не хватало. Арва застучала хвостом по крыльцу. Мне захотелось пнуть ее. Я ужаснулась себе. Меня гнала куда-то, тело просило утешения в беге, в драке, в тяжкой работе, все равно в чем. Я пошла со двора. Арва встала и поплелась следом за мной. Теперь Хаук выздоровеет. Не такие вел речи, пока шея от опухоли была шире ушей. Он поправлялся и заново утверждал себя в мире живых. В мире мужеском. Когда спасаются из болота и попадает под ногу кочка, что за беда, если кочка потонет и грязь обольет траву и цветы? Вылезть бы самому. Вслед бы мне шагнуть из-за двери, доглянуть, не покраснеет ли. Да молвить, свистни, покуда не треснешь. «Висла тилту спенгик дих», — сложила я неуклюже на северном языке. Я была плохим еще кметем. Не умела в раз осадить без правды болтающего. Потребное слово не прыгало на язык, как стрела из тула на тетиву. Не возвращаться же. И то ладно, что не на другой день выдумал ответ. «Если кто-нибудь видел, как я стояла за дверью, ведь засмеют. Сумею ли хохотать сама над собой? А что сумею, наверное. И в этот раз охранило меня бестолковую дедушкино громовое колесо. Песни Хаука были на голову больше его самого, ну, довольно. Я более не хотела думать о нем. Я спустилась к берегу моря, к бане, где месяц назад рожала Вилета. Вот уже месяц исполнился сыновьям ее и Еруна. Вот уж месяц, как не входил в дружинную избу Славомир, и голодные чайки все неохотнее примеривались к оголившимся черепам по гребню нашего тына. Пролетят 10 лет, и покажутся не длиннее этого месяца, когда придет время оглядываться назад. Я села на край мостков, обняла подошедшую Арву, уткнулась лицом в шелковистую шерсть. Арва заскулила, завертела хвостом, мокрый язык прошелся по моей шее. Дома я ходила жаловаться дедушкиной могиле, а если никто не глядел, обнимала злую березку, прижималась к холодной белой коре. Ко мне сила из нее исходила. Куда здесь? К Хагену? На Славомиров курган? Уйду из дружины, — подумала я внезапно, как о решенном. Подумала и почти с изумлением огляделась вокруг, примерилась вслух. Уйду из дружины. Сгущались серые сумерки, рождалась холодная моросящая осенняя ночь, и больше никто не казался мне из-за небоската, не простирал руку, бросая малиново-рдеющий меч. Я все возмогла, чего захотела. Я показывала новым отрокам, как надо бороться, и у них не было времени для наглых улыбок, а иногда и моченьки не было. Детские по отчеству величали. Старшие мужи на меня вставали даже против вождя. Чего доброго, когда-нибудь дождусь и спросят совета. Но не было здесь того, кого я всегда жду. Уйду из дружины. Вот выпадет снег, поклонюсь побратимам и воеводе. Не силы же остановит. А что ему меня останавливать? Я от него приветного слова не слышала. Я ему надломленный лук, замеренный друг. Небось, вздохнет с облегчением. Я не вернусь домой, как Ерун. Безмужней старшей сестре при младших мужатых сором до старости не отмоешься. Избушку срублю себе в потаенной крепе лесов, где моему богу приглянется. Срублю дерево, пущу по вольной реке, сама следом пойду. И если живет где-нибудь на белом свете тот, кого я всегда жду... Арва оставила утешать меня, и мгновение насторожилась, потом снова завиляла хвостом. Совсем одряхлела. Я прежде нее узнала блуда, бережно шедшего к нам по склону по жесткой осенней траве. Про блуда вождь молвил: «Этот воин мне нужен». Обо мне никто не молвит подобного, никому не нужна. Побратим присел рядом на мостки, поджал скрещенные ноги по галатскому обвыку. Я тоже так умела сидеть, но недолго. «Плачешь никак?» — сразу угадал новогородец. «Кто обидел?» Я вздумала отмолчаться. «Никто не обидел». «Оно и видать», — хмыкнул блуд. «Да выпил он твое зелье, не подавился». Вот когда, как следует, защипало в носу. Пришлось ждать, пока отлегло. «Что значит по-датски Эхкан бара висла хун комир сьялф. Повторила речь веселого Халка, потом ответ пожилого. Ти сейр сидан хвейм эрхур ликур свейни эдемей. Что? — спросил Блуд. Он хорошо знал язык северных стран. Он помолчал, потом выговорил сквозь зубы. Один меч твоего Халка исцелил, другой его в могилу отправит. Вот что это значит. Я с удивлением различила тяжелый мужской гнев, столь непохожий на его обычные вспышки. Ой мне! Вечная моя судьба — нажаловаться, потом отводить грозу от обидчика. Не тронь его, брат, ему воевода жизнь подарил. Ты ли перечить собрался? Не будет он хвастаться, что болтал о моей сестре и ушел безнаказанным. Вот подожди, пусть только поправится. Они меж собой толковали, я ненароком услышала. И я сама могу наказать, кого пожелаю. Эти слова Блуд пропустил мимо ушей. Он что-то заметил в морской темноте, вглядывался, приподнявшись. «Корабли», — сказал он, обернувшись, — «два корабля. Первый — Вольгаста, воеводы, второй — на датский похож». Блуд подхватил на руки Арву, и мы помчались наверх. Скоро над кручей крепости, потом на берегу загорелись костры. Отроки возгнетали яркое пламя растянутыми плащами. Лодья белозерского воеводы скоро причалила. Вольгаст сбежал по сходням встреч побратиму и как в стену ткнулся, не найдя слова мира. Я видела, он спросил о чем-то нашего воеводу, и даже в свете костров было видно, что губы у него побелели. Мастевой только молча кивнул. Вольгаст закрыл на несколько мгновений глаза, каменея пятнистым от ожогов лицом. «Не дать не взять!» Рванул из тела стрелу и надумал припечь рану железом. Жило их три побратима, осталось двое. Хаген мне ничего не рассказывал о гейсах Вольгаста, а тоже были, наверное. Вольгаст поднял голову и оглядел всех нас, стоявших по склону, едва ли не с недоумением. «Зачем это мы живем, когда погиб Славомир?» Белозерскому воеводе понадобилось усилие, чтобы повернуться к мстевою и что-то тихо сказать, взяв за плечо. Из уст в уста передали. «Князь Рюрик велит нам с тобой датчан миловать, если первыми не полезут. А вот если кто из Нового Града, с теми оратится без пощады. Нет у нас больше мира с князем Вадимом». Помню, я сразу подумала про нежату, уехавшего с Оладьи, а после, что Хаука и других теперь, пожалуй, отпустят за выкуп, если сыщется богатей, отдаст серебро. «Кого с собой привел?» — спросил наш воевода, кивнув на второй корабль, и усмехнулся. «Уж не датчан ли?» «Гостей орманских», — ответил Вольгаст. «В Белоозере у меня зимовать напросились». Ормане проворно убрали драконью морду со штевня, кинули мостки. Черноволосый Хёвдинг вышел на берег, направился к двоим воеводам. У него висел меч при бедре, но ножны были завязаны ремешком, и все это видели. Хевдинг поклонился мстевою, заговорил по-варяжски.

Я вышла на открытое место, откуда днем были бы уже видны наши дворы, и поняла, что будет все хорошо. И в это время там впереди столбом взвилось высокое и страшное пламя. Ветер нес его, а внутри огня вздымались черные знакомые ветви. Это пылала злая береза. Это протягивал горящие руки тот, кого я всегда жду. Судорога стиснула горло. Я ощутила, как потекло по лицу. Я открыла глаза и посмотрела на Хаука. И Хаук отнял от губ свирель. Я почти прошептала. «Зачем ты сказал, будто я прибегу, как только ты свистнешь?» Хаук отшатнулся, словно от пропевшего над ухом меча. Скинул ко лбу сжатый кулак и, по-моему, застонал. «Значит, все-таки я не ошиблась. Истинно поняла его датскую молвь. Воевода никогда не сказал бы подобного про голубу, хотя она и заслуживала. Хаук молча протянул мне подаренную еще в день тризны свирель. Синие глаза блестели, как два родника. Я сказала: «Прощай, Хаук, удачи тебе». Он повернулся и пошел к кораблю. «Вот этой зареванной я должен буду служить», — донеслось бормотание рыжего твердяты. Он даже не озаботился стереть досаду с лица, когда я оглянулась. Я встала и отряхнула порты. «Пошли-ка со мной», — сказала я отроку. Он хотел посмотреть, как отправятся корабли, и спросил недовольно: «Зачем еще?» «Затем, что я так велю», — отрезала я. «А не любо, никто силы не держит». Он поплелся за мной. Он думал, сейчас я буду что-то доказывать, и гадал, пригодятся ли кулаки или мужское умение не оплошать перед кметем с косой. Почем знать? Я молча вела к мреющим корбам, к набухшим осенними дождями трясинам. Твердята вымочил ноги, перелезая топкое место. Я слышала, как он ругался в полголоса. Я была босиком. Я до снега бегала босиком. Я остановилась на самом верху гранитного лба, глядевшего далеко по болотам. Твердята присел на валежину, стал отжимать сапоги. Я велела: «Зажги костер». Он наломал хворосту и высек огня. У себя дома он был вожаком. Девки липли, ребята отступали с дороги. Он ждал испытаний, идя к нам в Нетадун. Он готовил себя служить и снова быть малым в роду, слушать посвященных мужей и отца воеводу, но прихоти девичьего носить. Я сидела под деревом, обхватив руками колени. Жадные язычки огня были почти незаметны в слепящем солнечном свете. Друзья Хаука и сам он, наверное, уже сидели на палубе, и палуба качалась под ними, и ветер дул в паруса. Высматривал ли Хаук меня на берегу? Твердята укрепил меж камнями две толстые палки, повернул к огню сапоги. Сейчас склонит голову на бок, начнет лениво поглядывать на меня. Я выкатила ему под ноги горящую головню. «Наступи!» Он отшатнулся испуганно и недоуменно вскрикнул. «Боишься, ососок?» — сказала я ему, и губы одеревенели. «Смотри!» Вытащила черно-золотой переливчатый сук и поставил на него ногу. Боль ударила рогатым копьем снизу вверх, от ступни до затылка. Рушилась в пламени злая береза. Метельная зимняя ночь навек поглощала того, кого я всегда жду. Рвался к небу последний костер слова мира. Не станут нас с ним закапывать вместе в снег. Дотла, до серой золы выгорал во мне Хаук, его колдовская свирель, его синие отчаянные глаза. Для меня не сбудется баснь. Они никогда не сбываются, потому-то их и рассказывают. Давно было мне уже пора это понять. Я открыла глаза. Твердята, оказывается, тоже наступил на головню и тоже сидел крепко зажмурившись, закусив губы, и на побелевшие щеки текло из-под век. Ему не за что было себя мучить. Ничего, скорости наживет. «Плачешь», — сказала я, и он встрепенулся. У меня глаза были сухие. Я сказала еще: «Поймешь когда-нибудь, отчего воину можно плакать, отчего нет? Ступай себе домой, если хоть и нет сопливой девки служить». Твердята поплевал на широкие ольховые листья, неверными пальцами прижал к волдырям. Бережно натянул сапог, еще не просохший, взял другой и спохватился. — А ты как? — я усмехнулась. — Да как-нибудь. — Негоже, — молвил твердята. И вдруг протянул мне второй сапог. «Сделай милость. Зима, Желановна, прими». «Не серчай, дитятка, на Меланега», — сказал мой наставник. «Он на всем свете любит лишь одного человека, нашего Бренна». Постепенно мы вызнали с блудом, что Грендель когда-то ходил у князя Рюрика в кметях, и люди считали его храбрецом, каких поискать. Всего-то раз он поколебался в бою, поберег себя, отступил, бросив раненого побратима. Но с той поры уцелевшего мучило одно и то же видение. Всякий раз, когда смерть зажигала красное пламя на концах вражьих мечей, мстилась Грендалю, а будто спешит ему на выручку какой-то преданный побратим, идет в шеломе и кольчуге, укрывший голые ребра с копьем в костлявой руке. Оттого он не мог усидеть долго на месте, жил когда в Ладоге, когда у Вольгоста, смотря где злей было немире, искал, чтобы государыня смерть решила от муки, вернула ясный рассудок. В прошлом годе погнала его аж за самое Варяжское море, на корабль-то к одному, то к другому вождю. А дом знал все равно там, где ставил стяг наш воевода. Только мстевое как следует слушался. Меланек только ради него был готов голыми руками ломать любого врага. Однажды мы снова взялись вопрошать Хагена о распятом вожде. «Я расскажу лучше. Я сам христианин», — сказал подошедший Грендель. он был в добром расположении духа, и мы дождались его повести. Когда мы осаждали монастыри, нам порой предлагали креститься и всем обещали подарки. Я 9 раз принимал крещение и, бывало, получал нарядную одежду, но бывало, что и рванье. А больше в ту осень ничего веселого не случилось. 3 к нам из-за стен долетал по ночам дальний собачий вой, заунывный и жуткий, как над мертвецом. И наутро люди шептались, что, мол, Геллерт и Арва тотчас поджали хвосты и юркнули под лавку, и выманить не удалось. А сторожана забрали, не могли взять толк, отколь слышался вой. Многие понимали, что это было скверное предвестие для вождя. Могучие воины хмурились бессильно. Даже их червленные кровью щиты не укроют его от напасти. А Перун, хранящий вождей, уже скоро смежит глаза до весны. Сам воевода вел себя как обычно. Только однажды я услыхала, как он негромко сказал возмущенному чем-то плотице: «И не перечь мне, когда я говорю, что это не убыль». Ответ старого храбреца я повторить не решусь. Подобными словами: «Только гнать прочь костистую нечисть». Наверное, снова шла речь о его деревянной ноге и о том, что придется ей торчать в гриднице с хозяйского места. Помню, я стиснула в ладони дедушкино громовое колесо и долго звала Перуна, упрашивая помочь. «Вождь честен дружины, дружина честна вождем. Как уйду?» Древнего вождя тоже бросили, когда отвернулась удача. Мы спускали корабль на воду еще несколько раз. Рюрик закрыл новгородцам прямой выход в море. Упрямые Вадимовы гости пробирались волоками, тащили по просекам добро и лодьи в другие реки из мутной. И именно ныне, когда холодное небо лютовало то и дело, может быть, не так пристально стерегли его воеводы, сидевшие по городам. За других не скажу, но мимо нас птица незамеченная не пролетала. Наш корабль 2 догонял груженные пузатые лоди и оба раза, когда те уже хватали луки для боя, мы подворачивали парус, смиряя прыть судна, и загоняли новгородцев назад, в ту самую реку, из которой они было выбежали. Да напоследок еще проходили на расстоянии громкого окрика, и воевода не сулил милости: «Боди вновь попадутся». Его знали неплохо и торопились убраться. К мете, давно не рывшиеся по чужой палубе, ворчали, но больше для виду. Велика слава, если от одного твоего паруса кидаются на утек и не дерзают выкинуть снова. А иногда, проходя вдали берега, мы внимали глухому могучему гулу с морского дна. Нам, жившим морем, здешний хозяин был вроде своего домового. И обычно кто-нибудь спрашивал: «К худу, батюшка, или к добру?» Ответ морского хозяина звучал в плеске волн, в криках носившихся птиц. Все умели их толковать и разгадывали вперебой. Воевода не вопрошал ни о чем. Как-то утром мы выскочили из-за мыса прямо на торговую лодью. Мы шли на веслах, сняв мачту, и пали на них, как сокол-ророк с небес. Люд на встреченном корабле собрался смекалистый. Не выпустили ни стрелы. С лету загнали корабль на прибрежный песочек, выскочили в мелкую воду и убежали в лес. Они знали, что мы не станем преследовать. Наша лодья сидела не так глубоко и подошла без труда. Молодые воины полезли смотреть, что нам досталось, и только тогда из-за палубы кинулись три пригожие девки, невольницы, которых везли продавать. Ребята живо поймали их за русые косы, привели назад плачущих с перепугу. Воины разглядывали. Теперь станут жить у нас в Нетадуне. Портомойничать, подметать, готовить еду и обнимать кмечи, которые их изберут. А там наденут крашеные наряды, бусы примерят, родят деток, совсем свободными назовутся, как правда велела. Да, в чужой воле хозяйской, родительской, мужниной жизнь, может, и сытая, но я никогда не буду рабыней. Прежде убьют, не умею лучше сказать. Мы завели смоленые ужища, кмети сели подвое на весло и стащили с мели добытый корабль. Подняли парус, и он послушно побежал за нами домой. Может, вождь продаст его еще каким-нибудь торговым гостям, а может, свои купцы заведутся, хоть сыновья три чайка. Такие и за морем не оплошают, сыщут, что показать. Небо в тот день было особенно темным и низким, ветер кусался. Потом пошел снег, крупные тяжелые хлопья падали, серые волны гусиным пухом выстилали дальние берега. — Скоро ваш Самхейн, — припомнил плотица, вытряхивая снег из бороды. — Скоро, — сказал вождь. Галатский Самхейн наступал в первый день нашего месяца грудня. Галаты делили год пополам — на зиму и лето. А в Самхейн распахивались ворота зимы, выпуская холод и смерть на долгих полгода. До праздника весенних огней. Скверный день этот, Самхейн, а того хуже ночь перед ним. Велета рассказывала на ухо, громко рассказывать боялась, что в этой ночи падали все препоны между мирами, и время рвалось, как полотно, открывая лик вечности, и зловещие древние силы выламывались из узды, наложенной когда-то богами. Почти как у нас в Карачун, только наш праздник был светел, он солнышко к весне поворачивал, а Самхейн ничего доброго не сулил. Да, про чужую веру наслушаешься всякого страха, сам из дому не пойдешь. Лучше уж держаться опричь. Вместе с датским драконоголовым у нас стало теперь три боевых корабля, и они сменяли друг друга в дозоре, так что из трех воинов двое сидели у очага, пока третий плавал. В промежутках походах мы чинили щиты, объясняли отрокам ратную науку и правду воинскую: не бить в спину, не нападать ночью или на спящего,

пятой кассеты.